Глава 3. 1489. 1989. 500 лет, — проговорил Яиром, глядя на даты, написанные от руки на обороте рисунка. Джакомо помедлил, прежде чем снова водрузить его на место среди прочих творений пера, карандаша и кисти, что заполняли стены зала. Утренний свет становился все ярче и ярче, так что теперь в комнате все было хорошо видно. «Я нашел его несколько месяцев тому назад», — объяснил Джакомо, передавая Яирому большую лупу. Речь шла о рисунке не просто необычном. Он походил на некую прихоть или, возможно, на изысканно насмешливую шутку архитектора. Весьма искусная и уверенная рука изобразила два здания, точнее, два фронтона, но не рядом, а в наложении друг на друга, как если бы при печати фотографий на один и тот же лист фотобумаги спроецировали два различных негатива. Так или иначе, хотя линии зданий и пересекались, все же каждая из них просматривалась вполне отчетливо. К тому же архитектурные стили были совершенно различны. Одно здание, Джакомо хорошо знал его, потому что видел в натуре, представляло собой ансамбль Санта-Мария-дель-Приората на Авентинском холме в Риме. Пока Яиром, не в силах оторвать взгляд, рассматривал рисунок, Джакомо рассказал ему, что здание это построено по эскизу, выполненному в 1765 году Джованни Батисте Пиранези. Этот художник родился в Мальяно-Венето в 1720 году, а скончался в 1778 в своем любимом городе Риме. Было широко известно, что постройка этого здания довольно вычурного, особенно в части декора, была задумана, заказана и оплачена рыцарями ордена Святого Иоанна или Мальтийского ордена. Как и многие другие духовно-рыцарские ордена, он возник во времена первых крестовых походов с целью изгнать мусульман из Святой Земли, а затем обратить их в христианство, пусть даже силой. После множества суровых испытаний мальтийские рыцари, целиком посвятив себя помощи больным и нуждающимся, решили разместить свой центр в Риме и как раз на Авентинском холме. Яиром прямо-таки сгорал от любопытства. А другое? Другое здание представляло собой храм. Судя по очертаниям по ступенчатой ограде и колоннаде вокруг входа, он воспроизводил легендарный храм Соломона в Иерусалиме. Но странности рисунка на том не кончались. На обороте действительно стояли две даты. 1489-1989. И даже неискушенному глазу было очевидно, что рука неизвестного художника обозначила не одну, а обе даты, разделенные не больше и не меньше, как полутысячелетием. «Если подпись настоящая, она должна иметь какое-то значение», — убежденно сказал Яиром. «Но какое?» «Могу рассказать тебе уйму интересного про этот рисунок». И Джакомо поведал, что однажды, устав строить догадки, он взял рисунок и отнес другу своего отца, антиквару Музиане, не только торговцу стариной, но и отличному знатоку графики. Музиани, худенький старичок, лысину которого прикрывала пыльная круглая шапочка, стал разворачивать обертку привычным для специалиста способом, так, чтобы затем снова использовать ее. «Давно уже не видел вашего отца. А вы, молодой человек, чем занимаетесь? Помогаете ему? Я думал, вы учитесь?» «Я и в самом деле учусь на филологическом факультете». «Хотите мне что-то продать? А сеньор Ричи знает об этом?» Джакомо покачал головой. «Мне хотелось бы только получить у вас консультацию». «А, так это рисунок». Размер его был чуть больше обычного листа рисовальной бумаги. Антиквар развернул его перед собой, держа за короткие стороны, прищурился и, не веря своим глазам, приблизил глазам. «Можно вынуть?» «Конечно. Антиквар аккуратно извлек рисунок из полиэтиленового пакета. Затем долго щупал грубую и желтую бумагу, тер ее между пальцами, долго изучал карандашные линии. «И что же?» — спросил я Иром, сгорая от нетерпения. Джакомо сказал, что Музиани не дал никакого четкого объяснения, а ограничился лишь изложением некоторых фактов. Очень возможно, что рисунок был фламандского происхождения, но авторство установить не удалось. Бумага была изготовлена, вне всякого сомнения, во второй половине XV века, а, следовательно, настоящей была первая из двух дат. И, вероятно, вторая тоже, потому что обе начертала одна рука. Такая бумага в то время была широко распространена в Европе. Вот только один убедительный пример. Леонардо да Винчи использовал ее для многих своих рисунков, сделанных углем и серебряным карандашом, то есть теми же средствами, какие применил неизвестный рисовальщик. Две даты? Причуда художника — шутка, как, впрочем, и весь рисунок. Или, быть может, речь идет о части некоего загадочного плана, доступного пониманию лишь немногих посвященных? Маловероятно, к тому же, что Пиранези был знаком с этим анонимным рисунком, когда примерно 3 столетия спустя работал над чертежами собора Санта-Мария-дель-Приората. Напротив, куда логичнее звучал вопрос, как мог фламандец представить себе и еврейский храм, разрушенный много веков тому назад, причем не осталось ни зарисовок, ни вообще каких-нибудь документов, и Авентинский собор, который будет возведен через 300 лет. Может быть, все это игра случая? Яиром не признавал ни вмешательства случая, ни даже его существования. Это противоречило его убеждениям. Ему на ум приходили другие, более интересные объяснения. Он почти не сомневался, что Пиранези был реинкарнацией какого-то художника XV века или же каким-то образом посредством медиумической связи получил от него некое мудрое символическое тайное послание. А в послании как раз и содержался намек, если не прямое указание, на то, как нужно развивать архитектурную идею. Мысли его друга шли в том же направлении, однако Джакомо был знаком с собором Санта-Мария-дель-Приората не понаслышке. Ему, как и немногим избранным посетителям из-за рубежа, было понятно, что весь авентинский ансамбль перегружен загадочными знаками, непонятными для профанов, но совершенно ясными для посвященных, будь ты человек искушенный в тайном знании или же неофит. Только они способны были насладиться этим редчайшим и драгоценным эликсиром, источаемым капля за каплей путем многовековой перегонки культуры и религии, философии и теософии, веры и отступничества, прямоты и уклонения, святости и сатанизма. «Отец сказал тебе, откуда у него этот рисунок?» «Нет», — ответил Джакомо. «Ты же знаешь, мы почти не разговариваем, видимся редко и каждый раз чувствуем себя все более чужими. А как твой отец?» «Он все время живет в Брюсселе, занимает важный пост в администрации Европейского сообщества и целиком поглощен своей карьерой». Джакомо слегка поколебался, но потом все же спросил. «Он вдовец? Может, у него там появилась другая семья?» Ответ Яирома был откровенным и веселым. «Да, думаю, так и есть, но мне все равно». «А можно ли узнать, Винчипане? Ты ведь родился в Ливане, а жил во Франции и Бельгии. Так почему ты выбрал именно Болонский университет?» «Знал, что встречу тебя. Если серьезно, то мой отец стремился дать мне все самое лучшее». «Да, но не лучшее от самого себя». На него произвело большое впечатление, когда он узнал, что в эти годы Болонский университет будет отмечать свое 900-летие. Понимаешь, самый старый университет в мире. Было уже 7 утра. Усталость давала о себе знать. Друзья поминутно зевали. Наконец они расстались, клятвенно пообещав увидеться скоро, очень скоро. Джакомо, как был в одежде, растянулся на постели. Он стал думать о Яироме, о том, как много у них общего во взглядах, вкусах, привычках. Ему казалось, он знает Яирома давно, словно друга детства. А между тем прошло всего лишь 3 месяца с тех пор, как они встретились. Теплый, почти жаркий октябрьский день перевалил за середину. Ярко светило солнце, на воздухе было просто замечательно. В саду Маргарита, одном из самых зеленых мест города, на деревянной пристани у небольшого пруда работал маленький бар, и почти все столики пустовали. Яиром сидел в белом пластиковом кресле. Он был в свитере, из-под которого виднелись бинты на шее и запястье, а темные очки плохо скрывали огромный синяк возле правого глаза. Молодой человек с головой ушел в чтение книги. Джакомо подошел к нему, и его тень накрыла страницу. Яиром поднял глаза. «Отчего же вы стоите?» Джакомо снял шляпу, расстегнул пальто и сел за столик напротив Яирома. Тот закрыл книгу, и Джакомо взглянул на обложку. «Сражение, повернувшее ход истории». «Я надеялся встретить вас рано или поздно», — сказал Яиром. «Я тоже. Мне очень хотелось познакомиться с вами». Яиром широко раскрыл глаза. «Как? Выходит, вы никогда прежде не видели меня?» «Никогда». «Не могу поверить. Значит, это постарались ваши жалкие священники?» «Не называйте их так, пожалуйста», — спокойно сказал Джакомо. «Если познакомитесь с ними, поймете, что они гораздо лучше, чем вам кажется». «О, сомневаюсь. Обиженные. Как боксерам им, безусловно, нет равных». «Мне уже легче. Если не ошибаюсь, вам не понадобилось обращаться в больницу», — заметил Джакомо, внимательно осмотрев, как был забинтован Яиром, но не касаясь его руками. «Сколько же было нападавших, сеньор Винчипане?» «4 или 5. Было темно, я не мог сосчитать». «Так или иначе, не беспокойтесь. Все добровольно признали свою вину и были наказаны. И я первый». Яиром нахмурился. «Наказаны?» «Мы заставили других братьев хлестать нас». На лице Яирома отразилось не столько недоверие, сколько растерянность. «Наказание может быть справедливым. Насилие никогда. Ни в коем случае». Джакомо не дал собеседнику прервать себя. «Если тут есть противоречие, то в идеале лучше всего сражаться, придерживаясь высших правил, тех, что порождаются образом жизни, вы меня поняли? Я допускаю соревнование качеств, выработанных человеком в себе, но не инстинктов». Яиром был растерян, хотя и начал улавливать смысл и чувства, вложенные в эти слова, показавшиеся ему искренними и сильными. Но самое главное, он чувствовал, что безо всякого внутреннего протеста поддается духовному влиянию собеседника. «Яиром жил в Болонье уже 4 года. Но лишь теперь предубеждение, которое он питал к окружающим его здесь сверстникам, внезапно пропало. Если я правильно понял, соревнование могло бы разрешиться победой того, кто сочинит лучшее стихотворение». «Да». «Или же можно устроить физическое состязание. Победит тот, кто сумеет выбить противника из седла в честном конном турнире». Яиром взглянул поверх невысокой зеленой изгороди, отделявшей пруд, и с удивлением обнаружил, что на другом берегу, ближе к холмам, окружавшим город, находится конный манеж. Несколько амазонок, прекрасно экипированных, сапоги, жакеты, береты, сидели на великолепных лошадях. «Породистые», — с удивлением определил он про себя, думая о юноше, сидевшем напротив. «Что я мог бы предложить вам?» — спросил Яиром. «Чай. Благодарю вас». Яиром громко рассмеялся. «Чай? Не может быть! Все началось именно с чашки чая, которую я предложил одной девушке в баре на Виа Дадзельё». Заметив невозмутимость Джакома, он добавил: «Хорошенькая девушка и к тому же очень славная». «Анна Монфорти». Яиром покачал головой. «Вот уж никак не ожидал получить такие побои из-за подобного пустяка. Не знал, что оказался на северной окраине самого что ни на есть замшелого юга». «Давайте по порядку, сеньор Винчипане», — спокойно ответил Джакомо. «Отбросим ханжество, иначе только понапрасну потратим время». Чай был лишь предлогом для знакомства с Анной, чтобы уложить ее потом в постель. Яиром не ответил. Джакомо продолжил наступление. «Я не осуждаю ваши намерения, впрочем, совершенно нормальные. У вас такая привычка угощать чаем каждую девушку, которую встречаете впервые». «Не вижу в этом ничего плохого. Во всяком случае, я не думал, что ревность...» Джакомо сделал жест отрицания. «Причем тут ревность? Только после потасовки я узнал, кое-кто из братьев находился тогда в том баре, и они решили действовать, не спросив меня». Яиром опять изумился. «Вы, сеньор Ричи, действительно ничего не знали?» Джакомо утвердительно кивнул. «И ни о какой ревности тут речи нет. Это чувство здесь совершенно ни при чем. Попробуйте взглянуть на все с другой стороны. Представим себе, что мы живем в средние века. Представим, будто я отправился в крестовый поход. Мужчины, которые не уехали, почти мальчики, в основном это конюхи, сторожат оставшихся женщин и при необходимости вмешиваются, чтобы защитить их. Ясно? Но если это не вы приказали избить меня, то почему же тогда вы захотели наказать и себя, как других? Потому что, хоть и косвенно, ответственность лежит и на мне. Джакомо медленно подтягивал чай. Его длинные пальцы с природным изяществом держали чашку. На некоторое время разговор прервался. Но потом Джакомо произнес, тщательно подбирая слова: «Мне, конечно, хотелось познакомиться с вами, сеньор Винчипане, но я пришел сюда по другой причине. Вы имеете право на сатисфакцию, как всякий мужчина, пострадавший от мужчины. Пятеро против одного — это несправедливо. Выбирайте, если хотите, способ поединка. Будем сражаться до последней капли крови», — попытался пошутить Яиром. «Откровенно говоря, сеньор Ричи, почему бы нам не спустить все это дело на тормозах?» Джакомо опустил глаза и повертел чашку на блюдце. «Вы говорите, спустить на тормозах. Если интуиция не обманывает меня, я вижу в вас человека, который, как и я, недоволен окружающим нас миром. И я лично убежден, что главный вред идет от этих слов — спустить на тормозах. Этот спасательный круг избавляет от проблем и применяют его слишком часто». «Согласен. Но при вашей строгости вы представляетесь мне несколько запоздалым моралистом». «Моралистом». Джакомо слегка улыбнулся. «Бросьте. Молодые люди чувствуют себя совершенно покинутыми, предоставленными самим себе. Они понимают, что для властей и для общества они просто не существуют. Конечно, от них следует ждать ответных событий». «Каких молодых людей вы имеете в виду?» Джакомо допил чай и поставил чашку. «Есть некое изначальное равенство между теми, кто носит шляпу, и теми, кто носит джинсы. Улавливаете, сеньор Винчипане? Стратеги потребительского рынка хотели бы разделить нас на тех, кто может позволить себе фирменную одежду, и тех, кто вынужден довольствоваться дешевыми магазинами». Однако все мы испытываем одинаковые неудобства, ибо ощущаем, как нами управляют. Некоторые вкалывают себе наркотики, кое-кто впадает в отчаяние. К счастью, есть и те, кто ищет иные пути. Очарованный словами Джакомо, Яиром согласился. «Это верно. Я тоже ищу внутренней строгости, высших ценностей и настоящего равенства, духовного равенства», — заключил Джакомо, поднимаясь. Он пожал руку Яирму и надел шляпу. «В любом случае, вы знаете, где меня искать. До встречи». Поединок, состязание, согласно определению Джакомо, состоялся несколько дней спустя, и для него не понадобилось ни секундантов, ни свидетелей. Молодые люди, надев спортивную одежду и кроссовки, соревновались в своего рода марафоне. Победу одержит тот, кто пробежит больше. Они выбрали холмистую дорогу, что вела из города в сельскую местность, и побежали рядом. «Может, перейдем на «ты»?» — предложил Яиром. «Согласен, если тебе так больше нравится». Казалось, они целиком сосредоточились на соревновании, но в то же время им определенно хотелось поговорить. «А почему же нет твоих друзей?» «Я даже не предупредил их». «Но у тебя, очевидно, их много», — заметил Яиром. «Как это тебе удается?» «Я знал, что спросишь об этом». «Хочешь, сделаем передышку? Устал?» «Нисколько. А ты?» Джакомо покачал головой. Потом сказал. «Это не друзья, а нечто меньшее и в то же время нечто большее». Он напрасно ожидал вопроса Яирома. «Дружба — дело трудное, и она встречается редко. Ею можно удостоить лишь немногих, очень немногих людей». «Знаю, даже слишком хорошо. Но замечательно иметь еще и братьев, не родных, а приобретенных. Это дает великолепное чувство уверенности». «Ха, думаю, я понял. У вас что-то вроде секты». «Ты ничего не понял, Яиром». «Да, кстати, у тебя очень странное имя. А знаешь, что оно означает?» «Конечно. Если прочитать с конца, получится Мария». «Тебя не устраивает?» «Мне очень нравится, если дело только в этом. Но разве ты не говорил, что у тебя итальянское гражданство?» Яиром утвердительно кивнул. «Но у меня есть и ливанский паспорт». «А расскажи про твою секту». «Расскажу. Когда пойму, что ты лишен предрассудков». «Ричи, не хочешь сделать небольшую передышку?» «И не подумаю. Если не можешь больше бежать, признайся, что проиграл». «Я очень вынослив и упрям». «Я тоже. Вот увидишь». Но бежать, запыхавшись, и разговаривать было все труднее. Джакомо снова заговорил. «Наша организация — это лига обиженных. Мы хотим совершенствовать самих себя и стать примером». «Примером? Но кому и для чего он нужен?» «У нас есть духовный отец для тех, кто в нем нуждается. Это предсказатель, монах Гузманианин. Уверен, что в скверном 2000 году его сделают святым». Яиром оценил двусмысленность шутки. Он подумал, а если 2000 год будет хорошим, то отправят в ад? Но ограничился вопросом. «Это он ваш предводитель?» «Нет. У него даже нет права голоса. Но его это устраивает, и нас тоже». «Хм, странное братство. Наша цель — поиск». Помолчав немного, Джакомо добавил. Идеологии уходят. Нужда в вере. Нет. Сегодня, как никогда прежде, необходимо искать веру. Тебе не кажется? Какую веру? Ту, которую найдешь в себе. Веру в самого себя, веру в человека. Не найдешь эту, ищи другую. Ты хочешь сказать веру в Бога? Она тоже может сгодиться, мой друг. Не слишком ли рано ты назвал меня другом? Прежде чем сделать это, такой человек, как ты, должен не раз подумать. Джакомо промолчал, не желая углубляться в тему. Оба продолжали бежать, запыхавшись, понемногу замедляя бег. «А с кем ты общаешься, Винчипане?» «Настоящих друзей у меня нет. В последнее время часто вижусь с профессором Ремо Борге. Знаешь его?» «Нет». «Это ясновидящий, оккультист и хиромант!» Ейром рассмеялся. «Видел бы ты, что это за тип!» «И что же?» «Он без ума от войны как таковой. Любая война приводит его в восторг». «А что у тебя с ним общего?» «Вот я и хотела рассказать, но ты не даешь даже слова вымолвить». «Я не даю?» «Да это у тебя уже не хватает дыхания. Не пора ли сдаться?» «Мы с Борги хотим воссоздать все самые важные исторические сражения», — сказал я Ирам. «Да, может получиться забавная игра». «Это куда больше, чем игра. Это позволяет лучше изучить историю». «А потом?» «Мы изучаем сражения, с которыми связаны какие-нибудь странные, загадочные обстоятельства. По мнению Борги, все великие битвы отличаются чем-то неуловимым». Они пробежали несколько километров, не раз преодолевая довольно крутые склоны. Наконец Джакомо приметил неподалеку, у края дороги, весьма привлекательный фонтан и, взглянув на товарища, сказал: «Я понял тебя, Яиром. Ты точно такой же, как я. Готов умереть от разрыва легких, лишь бы не уступить. Если не возражаешь, я предлагаю тебе почетный финал. Остановимся у того фонтана и завершим наше соревнование ничьей, то есть равенством». Яиром нашел силы улыбнуться, но с сомнением взглянул на Джакомо. «Согласен. А не получится ли, что потом ты пробежишь еще несколько лишних метров и окажешься победителем?» «Не доверяешь?» «Доверяю, Джакомо. Вон там. Идет?» Добежав до фонтана, где несколько камней огораживали небольшой бассейн, они повалились на влажную траву. Состязание завершилось ничьей, но породило дружбу, которая становилась все прочнее. Дружбу, соединенную с соперничеством, и оттого еще более притягательную. Джакомо, так и не раздевшись на ночь, встал с постели и опустился на колени перед византийской Мадонной. Прочитав воскресную молитву из сборника Льва Третьего, он подошел к окну, выходящему на небольшую площадь у церкви Санта-Стефана. Раннее январское утро было еще тихим и сонным. Внезапно его внимание привлекли легкие торопливые шаги и звонкие голоса. Несколько ребятишек, тепло одетых, затеяли странную игру в пятнашки прямо в центре площади. Джакомо поспешил выйти на улицу. Неизвестно почему, но ему невероятно захотелось посмотреть, как они играют. И больше всего его поразили слова песни, похожей на детский стишок, которую хором пели дети. «Девять рыцарей отправились на восток, девять рыцарей оставили матерей, покинули жен, у них было много детей, 33 тысячи, 33 тысячи рыцарей. Пламя пожирает золото, но меняет судьбу. За золото рыцари поплатились смертью. 33 тысячи Столько их будет спустя 1000 лет, когда вернутся. Что означали эти слова, звучавшие все быстрее и быстрее в бешеном ритме? 9 рыцарей. Столько же ветвей и у канделябра, изображающего рыцарей.